зажги огонь свой, Боже ты. Сердца к молитве приготовь, и освяти уста ты вновь, даруй нам веры благодать, дай Боже вновь тебя глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Спасительному

о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом. Бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его,

сносит бури зло, средь тьмы волнения. Хоть ищут все духи зла, тот мир встревожит, в нем силу душа нашла, он превозможит. Христос мне счастье, в любви его мир обрел, среди ненастья. Спеши теперь. И еще один проходит. луч последний за горами вспыхнул и погас. О Господь, останься с нами в этот поздний час. Под покровом ночи темной злой и грех творя, лишь у ног твоих спокойно души верны. Пастухи овечек поят и ведут домой. Пастырь наш водой живою жажду успокой. Исцели все наши раны, гордость изгони, и везде нам будь охраной во все наши дни. Yeah.